«А этот парень был похож на самоубийцу?» — спросил Рэй. «Нет, вроде», — пожал плечами хозяин. «Но кто их разберет? А может, действительно просто погулять пошел, а духи его заманили?» Говорили, будто бы они одно время очень уж бушевали. Вообще мимо горы пройти было нельзя, в лес тянуло. Потом вроде все успокоилось. А сейчас, может, опять началось? «Возможно», — задумчиво произнес Сагюнара, глядя в воду. «Ну ладно, пойду я». Владелец Канрина начал подниматься из-за стола. «Спасибо вам, уважаемый!» Встрепенулся Гризли и тоже проворно поднялся. «Пойдемте, я вас провожу!» За спиной хозяина он состроил многозначительную гримасу и вышел из комнаты вместе с ним. Сагюнара повернулся к Рэю. «Что скажешь?» «Темная история. Узнаем подробности, когда Рикар приведет беглеца. Но нас попросили не вмешиваться, поэтому...» «Я не об этом». Он помолчал, а потом пристально посмотрел на друга. «Гризли говорил тебе что-нибудь про меня?» «Беспокоился. Видит, что с тобой происходит, и его это не радует. Так же, как и меня. Думает, Хейон сможет тебе помочь». На скулах Сагюнара загорелись два красных пятна. «Ты веришь в это?» «Сначала сомневался, но потом подумал. Почему нет?» «Я уверен, дух Шейсана можно, если и не изгнать, то как-то подчинить. Ведь справляются заклинатели со всеми другими духами». Друг улыбнулся и покачал головой, словно недоумевая, почему Рэй не может его понять, и уточнил. «Ты действительно считаешь, что Хион захочет мне помогать?» «Да», — убежденно ответил заклинатель. «Ну, посмотрим». Сагюнара снова уставился в воду, показывая, что разговор закончен. Однако потом добавил. «Кстати, спасибо за Куджуна. Он мне здорово помог тогда». «Пожалуйста», — отозвался Рэй и вновь подошел к окну. Гризли не было довольно долго, но вернулся он с горящими глазами и, казалось, едва не лопался от новостей, переполняющих его. «Слушайте, брат наместника, оказывается, вообще ничего не знает. Он уехал по делам в Варру, а его жена с сыном остались в загородной резиденции. Неизвестно, что у них там произошло, но парень смылся из дома, остановился в этом Канрине и уже отсюда отправился в лес». Выпалив все это, Гризли многозначительно посмотрел на друзей и заявил. «Знаете что? А неплохо бы посмотреть на его комнату. Может, найдем какие следы и узнаем, зачем его в лес потянуло?» Сагюнара поднял голову. «Нас же вроде просили не вмешиваться в это дело». Но в его глазах блеснул азартный огонек. «Мы не будем вмешиваться», — сказал Гризли весело. «Все равно делать нечего, хоть развлечемся». «Только денег нам это не принесет», — с притворным сожалением заметил Рэй. «Опять станем работать бесплатно». «Не хотите, ваше дело», — проворчал друг уязвленно. «Сидите здесь». Заклинатель рассмеялся. «Ладно, я не против. Только как ты собираешься туда попасть?» Гризли довольно хмыкнул и вытащил из кармана ключ на длинной цепочке. «Даже не буду спрашивать, как тебе удалось его раздобыть», — сказал Рэй. Чтобы не отвечать на бесконечные вопросы о том, куда они отправились и нужно ли их сопровождать, заклинатели незаметно вылезли наружу из окна своих апартаментов. Ветер, свободно гуляющий по саду, сдувал капли с веток и весело названивал колокольчиками. Сквозь разрывы в тучах робко пробивались солнечные лучи, отражались от маленьких прудиков и фонтанов яркими бликами. Но когда облака снова наползали одно на другое, сияние отсветов гасло. И от этого казалось, будто сад то улыбается, то хмурится. Стража стояла едва ли не у каждого второго дерева, но заклинатели давно научились двигаться бесшумно, не привлекая к себе внимания. Скрываясь за густыми зарослями кустарника, они обошли дом. Гризли, успевший разведать обстановку и уже знающий план Канрина, остановился возле широкого окна, огляделся, отодвинул внешний ставень и быстро перешагнул через подоконник. Сагюнара и Рэй последовали за ним. Они оказались в узком коридоре напротив двери, разрисованной лилиями и тростником. Справа виднелось широкое помещение с бассейном, окруженным скамьями. Слева маячили вдалеке спины двух охранников. Настороженно поглядывая на них, Гризли быстро вытащил ключ, вставил его плоский диск в замок, повернул и бесшумно отодвинул расписную деревянную створку. Заклинатели нырнули в комнату и задвинули за собой дверь. Рэй ожидал увидеть такие же просторные апартаменты, как и у них, но внутри оказалось довольно тесно. Даже странно, что юноша из богатой семьи попросил для себя такую крошечную комнату. Осматривать особо было нечего. То ли все личные вещи унесли раньше, то ли племянник наместника не взял с собой ничего. Стол с письменными принадлежностями был отодвинут к стене. На нем лежала нераспечатанная палочка воска, стопка бумаги, незаточенная стила. Видно было, этим не пользовались. У другой стены, на фоне темно-синего панно, изображающего ночной сад, в большой напольной вазе стояла ветка белых лилий. Ничего подозрительного или примечательного. Ничего интересного. Рэй подошел к платяному шкафу, отодвинул дверцу и едва не отшатнулся. Прямо на него из темноты смотрели два круглых печальных глаза, окруженных длинными загнутыми ресницами. «Фу ты!» — произнес заклинатель негромко, но очень выразительно. «Другого места не нашел?» Маленький дух-домовик зашипел, раздуваясь, словно рассерженный кот, и так затопал короткими крепкими лапами по полке, что одинокий серый костюм, висящий чуть ниже, закачался на своей вешалке. «Потише, можно?» — сердито осведомился Гризли, осматривая стол. «Сюда сейчас весь дом сбежится». «Это не я», — ответил Рэй, сдерживая смех. «Домовушка бесится». Раздраженный дух сморщил круглую морду, заросшую шерстью, и, больше не обращая внимания на человека, принялся яростно царапать стенку. «Ну, что там у тебя?» Заклинатель просунул руку внутрь, пытаясь оттеснить в сторону теплое лохматое существо. Похоже, ему не нравится эта деревяшка. Сагюнара, помогая Рэю, надавил на дощечку, которую пытался отодрать дух. Она слегка подалась внутрь, и ее удалось подцепить и вытащить. В стене открылась маленькая ниша, а в ней виднелся потрепанный и затертый переплет. Заклинатель вытащил старую книгу. От нее тянуло слабой, но очень неприятной силой. Обычно предмет начинает излучать подобную ауру, если принесен из какого-нибудь нехорошего места или найден рядом с телом человека, умершего насильственной смертью. Домовик зашипел еще громче, пытаясь цапнуть находку острыми мелкими зубами, но его отогнали, велев успокоиться. «Подробное иллюстрированное руководство, как покончить с собой», прочитал Сугинара без всякого выражения. «Вот ведь пакость!» — с отвращением буркнул Гризли. «Эй, кто это оставил здесь?» — спросил Рэй духа, важно расхаживающего по комнате, распушив короткий хвост и грозно поглядывающего на книгу. Домовик подумал секунду, потом снова запрыгнул в шкаф и стал яростно драть одежду, висящую там. «Ясно. Племянник наместника и принес», — мрачно произнес Сагюнара. «Боюсь, Рикар напрасно отправился в лес. Никого живого он там уже не найдет». «Пошли отсюда», — угрюмо сказал Гризли. Они задвинули дверцу шкафа, утихомирили духа, пробрались в коридор и тем же путем, через окно, вылезли в сад. Вернувшись в комнату, Рэй полистал книгу, пахнущую плесенью, и почти на первых же страницах наткнулся на описание темного леса Гихара как прекрасного, уединенного и романтичного места, где лучше всего расставаться с жизнью. «Смотри, неудивительно, почему домовик рассердился», — сказал он, передавая потертый том Сагюнару. «Я бы тоже не захотел держать это в доме. Такое чувство, еще пара месяцев, и из этой книжки какая-нибудь одушевленная дрянь полезет». «Интересно, кто вообще сочинил такое?» «А этот дурак, племянник наместника, начитался, вот его в лес и потянуло», — презрительно произнес Гризли, заглядывая в книгу. «И теперь из-за его блажи Рикар вынужден рисковать». «Это древний трактат», — сказал Сагюнара, невозмутимо изучая жутковатые гравюры, на которых весьма подробно были изображены всяческие способы самоубийства. Раньше подобные темы были очень популярны. «Мы рискуем жизнью, чтобы спасать людей, а они сами лезут смерти в пасть», — сердито отозвался Гризли и отошел. «Может, стоит рассказать об этом?» — спросил Рэй. «А толку? Рикар уже ушел». В коридоре послышался деликатный кашель. Сагюнара поспешно сунул книгу в свой вещевой мешок, рискуя снова вызвать неудовольствие домового духа. Дверь отодвинулась. В комнату вошел слуга, поклонился и прошелестел. «Прошу вас пройти со мной, с вами хотят побеседовать». «Очень интересно», — пробормотал Гризли, поднимаясь. «Ну, идем, посмотрим, кто там с нами желает говорить». Их привели в охраняемую часть Конрина. Солдаты подозрительно поглядывали на новых гостей, но не двигались с места. Слуга отодвинул дверь, разрисованную птицами и цветами, подождал, пока они войдут, бесшумно задвинул створки и удалился. Едва они шагнули в комнату, Рэю показалось, будто он снова попал в сад. Золотистые доски пола обрывались у края пруда, заросшего круглыми листьями и белыми цветами лилий. По воде бродили две цапли. Длинные ветви ивы колыхались от легкого ветерка, чертя по гладкой зеркальной поверхности серебристые полоски. С высокого потолка над головой свисали волнистые нити кудрявого плюща, усыпанного мелкими цветами. Чайный столик стоял на траве, вокруг него вели хоровод желтые блестящие купавницы, похожие на колокольчики. Сильно пахло магнолией. За всем этим великолепием Рейни сразу разглядел женщину, сидящую на подушке возле ствола ивы, наклоняющегося в комнату. На ней было ослепительно белое платье с широкими рукавами. В сложной прическе из рыжеватых густых волос красовалась маленькая шапочка с двумя легкими пушистыми перьями. Нежное, красивое лицо с ярко подведенными глазами казалось лишенным возраста. Чуть склоненная голова на тонкой шее создавала впечатление хрупкого цветка. Увидев вошедших заклинателей, она слегка улыбнулась в ответ на их почтительные поклоны и произнесла мелодичным голосом. «Значит, это вы те самые заклинатели, которых привез с собой господин Рикар?» Печальный взгляд скользнул по очереди по каждому из троих гостей. «Рада познакомиться». Она снова мягко улыбнулась, а Рэй неожиданно уловил в ее больших глазах проницательный огонек и сообразил, что вся эта нежная томность — всего лишь искусная маска, под которой скрывалась жесткая, волевая женщина. И к тому же очень обеспокоенная, не умеющая тщательно скрывать свои чувства. «Думаю, вы знаете, что произошло», — продолжила она, переводя взгляд на Сагюнару. «Пропал мой сын, и господин Рикар отправился на его поиски». «Это может занять больше времени, чем вы рассчитываете», — успокаивающе произнес Рэй. «Быть может». Она подняла руку и коснулась локона, выбившегося из прически. «Но вы тоже укротители духов. Я хотела бы быть уверенной, что если моего заклинателя постигнет неудача, вы поможете мне вернуть сына». «А вы знаете, что ваш сын читал руководство для самоубийц?» Неожиданно вмешался Сагюнару. «Нет», — сдержанно ответила женщина. На ее лбу пролегла глубокая морщинка, и Рэй увидел, что она совсем не так молода, как казалось. «В нашей библиотеке не было такой книги». «Мы нашли ее в комнате, которую занял Сель перед тем, как уйти. И, похоже, он отправился в лес именно для того, чтобы применить на практике знания, полученные из этого сочинения». «Господин Сагюнару», — мягко произнесла женщина, но в ее голосе послышался отдаленный стальной отголосок. «Этого не может быть». Гризли взглянул на Рея, удивленный тем, что эта госпожа, оказывается, знает имя их друга. «Мой сын был счастлив и ни в чем не нуждался. У него не могло быть никаких причин». Она запнулась, но тут же справилась с волнением. «То, о чем вы говорите, невозможно». «Тогда зачем он пошел в лес Гихара?» «Не могу даже предположить». «Простите, госпожа Азинами, но я не могу вам поверить. Вы должны были знать его лучше всех. Неужели вы ничего не замечали?» Женщина сдержанно улыбнулась. «Вы еще так молоды и наивны, Сагюнару, поэтому позволяете себе подобные суждения. Но я не стану спорить с вами». Она помолчала и добавила жестко. «Помогите Рикару найти моего сына, и я хорошо вам заплачу. Но если вы правы и он мертв, принесите мне тело». «Вы не доверяете вашему заклинателю?» — спросил Рэй, внимательно глядя на нее. «Доверяю. Иначе он никогда не стал бы работать на мою семью», — ответила она спокойно. «Рикар отзывался о вас как об очень молодых и неопытных магах. Я понимаю, профессиональная гордость не позволяла ему вмешивать в свое дело посторонних. Но время идет. И чем больше его проходит, тем меньше шансов успеть». Она снова замолчала, борясь с собой, чтобы не показать тревогу. Рэй ободряюще улыбнулся. «Вы говорите совсем как заклинатель. Действительно, время — это то, что мы вынуждены ценить больше всего». Госпожа Азинами с недоумением взглянула на него, затем по ее губам пробежала тень ответной улыбки. «Я беседовала с Рикаром о вашем искусстве и запомнила некоторые вещи». Она снова стала серьезной и произнесла строго. «Я не могу послать в Орден Заклинателей за помощью. Они не успеют добраться сюда. Поэтому прошу вас». Женщина посмотрела в глаза Рэю, словно отводя ему роль лидера, и спросила. «Вы примете мое предложение?» Он услышал, как Гризли переминается с ноги на ногу, явно желая что-то сказать, но не решается. Сагюнара быстро взглянул на друга, но тоже промолчал. «Мы принимаем ваше предложение», — ответил Рэй. Она склонила голову, безмолвно благодаря за это согласие. «Так и знал, что мы потащимся в этот лес», — с оттенком удовлетворения произнес Гризли, когда они подошли к своей комнате. «Никуда не денемся». «Предчувствия, похоже, никого из нас не обманули». «К сожалению», — сказал Сагюнара, отодвигая дверь. Он шагнул в комнату и тут же сердито прикрикнул. «Фу, нельзя!» Серый дух-домовик, увлеченно тормошивший его вещевой мешок, недовольно надулся и угрожающе зашипел. «Он тебе что, собака?» — рассмеялся Гризли. «Унесем эту дрянь из дома, он и успокоится». Сагюнара мягко отстранил настойчивое существо, вытащил книгу, обернул ее салфеткой, взятой со стола, и сунул себе за пояс. Дух посопел еще немного, повозмущался и недовольно направился к стене, собираясь уйти сквозь нее в соседнее помещение. Но тут возле двери послышались голоса, быстрые шаги, и любопытный домовик остался, превратившись в размытое серое пятно, невидимое для обычного человека. Дверь отодвинулась, и в комнату вошел мужчина в военной форме. Лицо у него было молодым, но в коротко стриженных темных волосах виднелась седина. На его рукаве белел значок Дейтина, командира военной десятки. «Мне сообщили, вы идете в лес со вторым отрядом», — сказал он, и это прозвучало как утверждение, а не вопрос. Рэй, вытаскивающий куртку из своего мешка с вещами, помедлил с ответом, пытаясь сообразить, при чем здесь второй отряд. «Нет, мы идем втроем», — сказал он. «Я с моими людьми буду сопровождать вас», — продолжил Дейтин, не обращая внимания на слова заклинателя. «Мы идем одни», — терпеливо повторил Сагюнару, стараясь незаметно оттолкнуть от себя домовика, которому все не терпелось еще раз цапнуть книгу. «И сопровождать нас не нужно». «Вы что, от духов нас собрались защищать?» — хмыкнул Гризли. «Кроме духов, там есть и другие твари», — ответил военный, не реагируя на его насмешку. «Вы будете заниматься своими делами, мы своими». Не дожидаясь новых вопросов, он повернулся и вышел. «Ай, что их всех в этот лес так тянет?» — спросил с досадой Рэй, затягивая ремень на поясе. «Меня больше интересует, о каких существах он говорил», — откликнулся Сагюнару. Не задерживаясь, они покинули комнату и направились к выходу из Канрина, провожаемые любопытными взглядами слуг. Пятеро солдат замерли на лужайке у дома, перед ними стоял Дейтин, видимо, только что закончив проводить инструктаж. Все были вооружены мечами, копьями и метательными ножами. Одетые в черные кожаные курты, перетянутые ремнями, и плотные брюки чагваши, заправленные в высокие сапоги, в кожаных шлемах, низко надвинутых на лоб, они выглядели вполне грозно и явно умели постоять за себя. А уж если учитывать, что почти все они оказались родом из Датиды, высокие и крепкие, за них можно было не волноваться. Но Рэй все равно чувствовал беспокойство. «Послушайте», — обратился к Дейтину заклинатель. «Можете называть меня господин Монтаро», — отозвался тот, не глядя на него. «У нас не будет ни времени, ни возможности защищать вас и ваших людей», — сказал Рэй, игнорируя вежливое обращение. «Поэтому мы предпочли бы, чтобы вы остались здесь». Он понимал, что повторяет слова Рикара, но сейчас это не имело значения. «У меня приказ», — ответил Дейтин тоном, неприемлющим возражений. «И он не обсуждается». «Да пусть идут», — буркнул Гризли. «Может, действительно пригодятся». Сагюнара равнодушно пожал плечами, показывая, что спорить с военными бесполезно. Если им понадобилось идти, они все равно пойдут». «Ладно», — сдался Рэй, не желая больше терять время на пререкание. Дорога, ведущая из Канрина, утопала в садах. Белые, желтые, лиловые кроны деревьев виднелись за нарядными заборчиками. Кое-где в огородах работали крестьяне. Увидев небольшой отряд, они отрывались от своих занятий и смотрели вслед, пока тот не скрывался из виду. Гризли поглядывал на них с заметным недоверием. Сагюнара шел на ходу, читая книгу, прихваченную из дома. Как он умудрялся при этом не спотыкаться и не натыкаться ни на кого, было решительно непонятно. Рэй догнал Дейтина. «О каких существах, живущих в лесу, вы говорили?» «О тех, кто боятся стали, а не магии», — ответил тот. «Дикие звери?» — терпеливо переспросил заклинатель, все отчетливее понимая, что его собеседник, мягко говоря, не слишком разговорчив. «И они тоже», — сухо откликнулся Монтаро. «Кто еще?» «Есть и другие». «Слушайте, я же не из пустого любопытства спрашиваю», — начал сердиться Рэй. «Нам надо знать, с чем мы столкнемся». Военный помолчал, размеренно шагая рядом со спутником, и, наконец, ответил. «У нас их называют голосами смерти. Красивые твари, но опасные. Не духи. Заманивают людей в лес, а там их пожирают». Он замолчал и указал на дорожку, ведущую в сторону от основного пути. «Сюда!» «Голоса смерти?» Негромко переспросил Сагюнару, шагающий следом за Рэем. «Не духи, заманивающие людей в лес?» Он скептически хмыкнул. «Ты слышал о таком?» «Нет». Небольшой отряд растянулся по узкому отрезку пути, и разговор прервался на некоторое время. По обеим сторонам тропы стояли густые заросли дикой смородины. Ее маленькие резные листочки подрагивали от ветра, а между ними Рэй заметил крошечные любопытные глазки, следящие за людьми. Мелкие духи, размером не больше улитки, ползали по веткам, выглядывали и тут же прятались. Один из солдат задел куст, и существа сразу отозвались громким обиженным стрекотом, напоминающим треск цикад. Впереди появился просвет между деревьями. Тропинка вывела на неширокую колею, которая плавно огибала пологий склон горы, уходя в зеленые дебри. Было видно, что когда-то раньше здесь ездили, но затем поток повозок и путников иссяк. Вероятно, нашли другой, более безопасный путь. «Хватит тебе читать эту дрянь», — сказал Гризли Сагюнару, перелистывающему книгу так непринужденно, словно сидел у себя в кабинете, а не шагал по дороге. «Может, найду что-нибудь полезное», — ответил тот невозмутимо, не поднимая взгляда от заплесневевших страниц. «Ага, конечно», — буркнул здоровяк, обращаясь к Рэю. «О том, как лучше выпустить себе кишки. Очень полезное чтиво, ничего не скажешь. И главное, своевременное. Смотри, начитаешься, мысли всякие в голову полезут». «Не полезут», — отозвался Сагюнару. «На меня это не действует». Солдаты, молча шагающие рядом, начали бросать на их компанию выразительные, не слишком довольные взгляды. А Дейтин замедлил шаг и сказал заклинателям. «Предупреждаю сразу. В лесу не шуметь, не болтать. Двигаться тихо и незаметно. Вперед не соваться. И не отставать. Все ясно?» Гризли изумленно посмотрел на Рэя, выслушав приказ. «Я что-то не понял, кто из нас маг? Вроде бы это мы должны им говорить, как вести себя в присутствии духов». Заклинатель рассмешил негодование друга, но он ничего не ответил, предпочитая подождать и посмотреть на военных в деле. «Ясно», — ответил за всех Сагюнара, по-прежнему не отрываясь от книги. «А если ясно, начинайте выполнять!» И пошел вперед. Заклинатели обменялись насмешливыми взглядами, но промолчали. Деревья придвинулись вплотную к дороге с обеих сторон. Пологий склон горы Гихар напоминал длинные вытянутые бугристые языки, поросшие лесом. В воздухе пахло сыростью, где-то едва слышно журчала вода. Снова заклубились тучи, и от этого темно-зеленая стена леса, ощетинившаяся изогнутыми сучьями, стала казаться еще более мрачной. «А говорили, дорога перекрыта», — сказал Гризли после нескольких минут молчания. «Что-то незаметно». Но не успел он это произнести, как из тени деревьев им навстречу выступили несколько вооруженных людей с собаками. Серые псы с мощными лапами и широкой грудной клеткой громко принюхивались, ерошили загривки и настороженно посматривали на чужаков. Им не нравились короткие поводки, на которых их держали, опасный лес, находящийся неподалеку, а еще Сагюнара, излучающий эманации агрессивной, враждебной сущности. А тот спокойно захлопнул книгу и снова сунул себе за пояс, не обращая внимания на раздражение собак. Дейтин жестом велел всем остановиться и сам направился к патрулю. Обменялся несколькими словами с одним из солдат, затем кивком велел своему отряду двигаться дальше. Проходя мимо, Рэй заметил, какие усталые лица у военных, охраняющих дорогу. Видно, им не пришлось спать в эту ночь, а близость мертвого леса выматывала еще сильнее. Лапы и животы собак были покрыты подсохшей грязью. «Удачи», — сказал один из патрульных, поймав взгляд заклинателя. Тот молча кивнул в ответ. Они шли еще не меньше часа. Лес вокруг дороги не изменился. Все те же ели, сосны, осины, поросшие мхом. Но вокруг стало как будто сумрачнее. Шаги зазвучали громче. В воздухе повисло напряжение. Дейтин повернулся к спутникам и сказал. «Граница близко. Дорога сворачивает, а мы пойдем напрямую». Рэй покачал головой, пропуская через себя тревожащие, гнетущие ощущения. «Мы уже на ней». Наверное, прозвучало это достаточно убедительно, потому что Монтара внимательно посмотрел на него, но не стал ни спорить, ни переспрашивать. Отдал несколько коротких распоряжений солдатам и напомнил заклинателям. «Не шуметь». «Они нас все равно услышат», — отозвался Сагюнара, глубоко втягивающий прохладный лесной воздух, пахнущий хвоей, влажной землей и очень давней смертью. «Кто?» — неожиданно спросил один из солдат. Парень едва ли старше самого Рея. Шагая рядом с заклинателем, он старался выглядеть спокойным, но его глаза тревожно и лихорадочно заблестели из-под кожаного шлема. «Те, кого не убить сталью», — ответил заклинатель, совсем не собираясь пугать людей. Но другого ответа не нашел. «Вон стоит один». Люди замедлили шаг, опустив пальцы на рукояти мечей и вглядываясь в тень между двух елей, куда показывал Рэй. Но ничего не увидели. «Что там?» — тихо спросил Монтару. «Старик». Сагюнара прищурился, рассматривая его. «Смотрит на вас». «На меня?» — усмехнулся Дайтин, но было видно, что ему слегка не по себе. «Никого из ваших родственников сюда на голодную смерть не уносили?» Как бы, между прочим, поинтересовался Гризли. Военный сурово взглянул на него и ответил сухо. «Нет». Рэй еще раз взглянул на духа, но тот уже исчез. «Моих уносили», — угрюмо сказал другой солдат. Светловолосый детина с плечами шире, чем у Гризли. «И что дальше?» «Ничего», — миролюбиво отозвался Рэй. «Они могут быть недовольны тем, что их бросили здесь умирать». «А я должен отвечать за поступки своих предков, которых даже не знал никогда». «Тихо», — приказал Дейтин, прерывая готовую начаться перепалку. «Вы можете изгнать это существо?» «Он уже ушел», — ответил заклинатель, посмотрев под ель. Лицо Монтара застыло, а взгляд стал откровенно злым. «Если вам хочется повеселиться, найдите для этого другое время и место». Махнув рукой, он велел солдатам двигаться дальше и сам пошел вперед. «Он думает, мы что, шутим?» — с величайшим недоумением спросил Гризли. «Мы видим духов, они нет», — безучастно отозвался Сагюнара, оглядываясь по сторонам. «Проверить невозможно, отсюда недоверие». «Не отставать», — послышался приглушенный голос Дейтина. «Ладно, идем», — сказал Рэй. «Времени у нас действительно мало». Они шагали по узкой тропинке, то поднимающейся на невысокие пригорки, то снова ныряющей в низины. Земля была завалена сучьями, толстым слоем опавшей листвы и кое-где покрыта ярко-зеленым мхом. Корни деревьев выпирали наружу, переплетаясь и скручиваясь, словно толстые канаты. Странно изогнутые стволы тоже поросли мохнатой зеленью. От тишины, висящей в воздухе, начинало звенеть в ушах. Не было слышно ни голосов птиц, ни цоканье белок, даже ветер стих. Беспокойство наползало медленно и настойчиво. И все отчетливее возникало ощущение, что за спиной кто-то стоит. Крадется медленно следом, прячась за деревьями, смотрят. Рэй заметил. То один, то другой солдат настороженно оглядывались. Значит, чувствовали то же самое и ладони с рукояти мечей уже не снимали. «А мы вообще знаем, куда идем?» — спросил он, замечая, как звук человеческого голоса слегка рассеивает гнетущее впечатление. «По этой тропе прямо, затем до развилки у большого камня и свернуть налево», — ответил Сагюнару. «В книжке прочитал?» — скептически поинтересовался Гризли. Рэй вопросительно взглянул на того самого здоровяка из местных, который признался в гибели родных здесь, предполагая, что он знает здешние обычаи. И не ошибся. Солдат неохотно кивнул. «Да, обычно они туда идут». «Они?» «Ну да, те, кто собирается...» Он выразительно провел ладонью по горлу. «Замечательные у вас традиции», — хмуро сказал Рэй. Короткий разговор ненадолго рассеял ощущение тягостной угрозы, но как только люди смолкли, она навалилась снова. Лес тоже молчал. Враждебно и многозначительно, глядя тысячами невидимых глаз. Под ногой Рэя негромко хрустнуло. Посмотрев вниз, он увидел, что стоит на желтоватой прямой ветке, сломанной пополам. Отступил в сторону и тут же понял. Это не ветка. На земле лежала кость, наполовину погрузившаяся в мох. Заклинатель встретился взглядом с Сагюнару. Тот пожал плечами, словно говоря: «Лес Гихара, чего ты ожидал?» Один из солдат присел, осмотрел находку, не притрагиваясь к ней, и покачал головой. «Похоже, человеческое. Думаю, мы найдем еще много такого», — заметил Гризли. «Духи поблизости есть?» — спросил Дейтин, осматриваясь. Рэй прислушался к себе и окружающему. «Есть, но не появляются». Он задумался, подыскивая подходящее слово, чтобы точнее пояснить состояние потусторонних сущностей, и уточнил. «Спят. Тогда постараемся их не будить». Тропинка то появлялась, то исчезала из виду, теряясь в буреломе. По ее обочинам стали попадаться камни, поросшие лишайником. Между ними чернели провалы, норы и маленькие пещерки, откуда потягивало ощущением замершей, как будто застывшей, но все же жизни. Те, кто сидели в них, чувствовали появление людей, но не хотели выходить, забиваясь глубже под корни деревьев, в темноту и прохладу. «Что за твари тут живут?» — тихо спросил Рэй солдата, шагающего рядом. «Слепуны», — ответил он, мельком взглянув на норы. «Зубы у них здоровые, но они только ночью наружу вылезают. Днем ничего не видят». Заклинатель кивнул и посмотрел на небо. Оно по-прежнему было затянуто тучами. Оставаться в лесу на ночь не слишком хотелось. Хотя, если выбраться до темноты не получится, нужно будет как следует подготовиться. Разжечь большой костер, поставить защитные заклинания. Неожиданно Сагюнара резко остановился и стал оглядываться, глубоко вдыхая лесной воздух. Рэй, идущий следом, едва не наткнулся на него. «Что?» — тихо спросил он. «Много трупов, много падальщиков», — произнес друг уже знакомым заклинателю монотонным, невыразительным голосом. «Никто не ждет, но они все равно идут». «О чем это он?» — тихо спросил Дейтин, с недоумением глядя на Сагюнару, который теперь внимательно осматривал мох под ногами. Рэй собирался дать какой-нибудь более-менее правдоподобный ответ, как вдруг сверху ему на плечо упала тяжелая капля. Потом еще одна. «Дождь», — мелькнула в голове первая мысль. Темная клякса расплылась по курте, а когда Рэй коснулся ее, то пальцы окрасились красным. Он посмотрел наверх и увидел, откуда срываются ленивые алые капли. Прямо над ним вниз головой висело человеческое тело. Кто-то или что-то подняло его наверх, защемив ноги в узкой развилке дерева. Рэй успел разглядеть белое лицо с разинутым ртом, растрепанные мокрые волосы, тонкую струйку крови, текущую по ладони. Солдаты схватились за оружие, ожидая нападения и высматривая врага, но вокруг было по-прежнему тихо и пусто. Даже не шелестели листья на деревьях. «Здесь никого нет», — сказал Рэй, чувствуя на себе пристальный взгляд Монтаро. Тот, кто убил его, ушел. «Это же Роха», — прошептал кто-то из спутников. «Он из первого отряда. Они были с господином Рикаром. Микио, Кеньо, снять тело, приказал Дейтин. Два солдата без особой охоты полезли на дерево. Остальные, не опуская оружия, продолжали всматриваться в окружающий лес. «Ну и кто, по-вашему, это мог сделать?» — поинтересовался Гризли, никому конкретно не обращаясь. «Я чувствую только кровь», — отозвался Сагюнара с легкой досадой, как будто злясь на себя самого из-за того, что не может ощутить больше. Тело упало на землю и осталось лежать в нелепой позе тряпичной куклы, набитой соломой. Рэй присел рядом на корточке. «Внутренности не выедены и голова на месте. Значит, не Дару. Гаруги не оставили бы даже костей. Манму разодрал бы его на куски». «Ну, может, он был сыт?» — предположил Гризли, присаживаясь напротив и расстегивая на человеке куртку. «Он никогда не бывает сыт». Сагюнара сделал пару шагов в сторону, продолжая прислушиваться к своим ощущениям. «Это сделал не дух», — внезапно сказал Гризли.